Вспомнил стоящую Юлю на кухонном столе многочисленные горшки с цветами Миши. Я тогда удивился тому, что они все стоят на столе. Подумал тогда, что это странно, и тут же забыл.